Глава 7. Катя Зорина сидела за компьютером, готовя материал для завтрашней газеты. В полной тишине резкий телефонный звонок заставил ее вздрогнуть. Не отводя взгляда от экрана, она сняла трубку. Зорина слушает. Кто? Ну, хорошо, заходите. Закончив разговор, журналистка задумалась. Не далее, как вчера, Костя рассказал ей о новом происшествии. «Игорь решил закрыть дело», — констатировал он. Жена удивленно посмотрела на супругу. «С чего это? На него не похоже. Не будем же мы расследовать чистое самоубийство?» Катя пожала плечами. «Ну, раз вы уверены...» Костя взглянул на нее с недоумением. «То есть ты не рада, что муж за последние полгода наконец-то вовремя придет домой?» «Глупый!» — молодая женщина обняла его за шею. К удивлению журналистки, только что позвонившая дама назвалась матерью погибшей Евгении Лаковской и попросила о встрече. Зорина не представляла, зачем могла понадобиться Крошиной, и уже хотела отказать, однако любопытство взяло верх, к тому же женщина назвала имя Ларисы, по чьей рекомендации она звонила. Катя закрыла документ, над которым работала, и включила электрический чайник. Чаепитие всегда располагает к откровенности и стимулирует работу мысли. Мать покойной робко постучала в дверь, вошла и остановилась на пороге. «Можно к вам? Я Крошина». «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась ей Катя. «Проходите, пожалуйста, садитесь». Антонина Михайловна присела на краешек стула, Зорина расположилась напротив. «О чем вы хотели поговорить?» По щеке посетительницы поползла слеза. Журналистка вздохнула, погладила мать по плечу. «Я понимаю, как вам сейчас трудно, но постарайтесь успокоиться, иначе мне нелегко будет понять, чем я могу вам помочь». Крошина кивнула и вытерла глаза. «Вот и хорошо», — одобрительно заметила Зорина. «А теперь рассказывайте». «Прокуратура хочет закрыть дело по поводу убийства моей дочери». «Вы хотите сказать самоубийство?» — уточнила Катя. Антонина Михайловна дернулась. «Нет, именно убийство. Женя не могла покончить с собой», — журналистка развела руками. «Я в курсе некоторых деталей. Мой муж — оперативник, он занимался расследованием». «Знаю. Его фамилия Скворцов, верно?» «Верно», — подтвердила Катя. «Они почему-то не захотели меня слушать», — Крошина комкала платок. «Наверное, они не увидели в данном деле ничего необычного. Ведь это опытные люди, профессионалы», — Антонина Михайловна с отчаянием посмотрела на Зорину. «Но вы-то мне поможете?» «Не знаю», — призналась журналистка. «Однако давайте попробуем. Почему вы считаете, будто вашу дочь убили?» «Во-первых, у нее сильный характер», — начала несчастная мать. «Она привыкла к трудностям и перенесла бы любую. Во-вторых, Женечка собиралась приехать домой, чтобы забрать старые вещи. Мамочка сказала она мне в последнем нашем разговоре, он состоялся позавчера, отыщи все шмотки, в которых я ходила в школу. Их, по крайней мере, в институте еще не видели». «Но у тебя же был полный шифоньер», — ответила я. «С дорогой одежкой пришлось распрощаться», — объяснила дочь. «Все либо пришло в негодность, либо продано». «Хорошо», — сказала я. «Когда тебя ждать? Через пару дней уже билеты купила». Я поинтересовалась, одна или с Виталием? «Одна, понимаете?» Крошина с надеждой взглянула на собеседницу, Катя пожала плечами. «А что я должна понять?» «Девочка собиралась домой, была в хорошем настроении. Ни о каком самоубийстве не помышляла». «Милая Антонина Михайловна», — обратилась к ней Зорина, «мне как журналисту известно много случаев. Например, живет себе человек, да не просто прекрасно, а замечательно, и вдруг однажды приходит домой с работы и, ни слова не говоря, пускает себе пулю в лоб или режет вены. Предсмертная записка отсутствует. Несчастная семья не знает, в чем дело. Самоубийство — вещь непредсказуемая, в противном случае...» «Да, я понимаю», — перебила мать Лаковской. «Давайте подойдем с другой стороны. Милиция думает, что правы они. Я думаю, что права я. Если они не ошибаются, кто помешает закрыть им дело чуть позже? А если не ошибаюсь я, и убийца будет разгуливать на свободе, как быть тогда?» Катя на секунду закрыла глаза. «В самом деле, материнское сердце редко обманывает. Вы можете провести свое журналистское расследование», — продолжала женщина. «Конечно, если захотите. Мне нечем платить адвокату, и вас я ничем не смогу отблагодарить». Зорина улыбнулась, она знала, что возьмется за это дело. «В любом случае может получиться интересная статья. Крошина не только не станет препятствовать изучению личной жизни покойной дочери, а наоборот поможет. «Хорошо», — сказала Катя, посетительница. Женщина расцвела и встала со стула. «Куда же вы? Раз я согласилась вам помочь, мне нужно быть в курсе всего, что касается вашей дочери».